Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Иосифа Песнописца. Отечеством святого Иосифа была Сицилия. Но когда еще он был отроком, произошло нападение сарацин на Сицилию, и родители его, благочестивые Платон и Агафья, принужденные оставить свою родину, удалились в Пелопоннес. По переселении сюда, со временем, в юноше Иосифе, с детства напитанном чтением Святого Писания, взросшим в любви к посту и молитве, определилось окончательное отчуждение от всего мирского. Поэтому, расставшись с родителями, он на 15-м году своего возраста поступил иноком в Солунскую обитель, где и предался с самого начала строгой подвижнической жизни. Спал он на земле, покрытой кожей. Одежда его состояла в едва прикрывающем его тело рубище, пища — в небольшом куске хлеба и в меру питье воды. Молитвою его было постоянное пение в устах, стояние коленопреклоненное и продолжавшееся часто всю ночь. Чтение Святого Писания и списывание книг было его главным и любимым занятием. Он был между братьей, как ангел Божий, сияющий святостью, ради чего и был избран единодушно и принужден принять чин настоятеля обители и сан священства. В этом сане еще ревностнее предавался он трудам и подвигам, работая Богу своему и молясь о всем мире часто со слезами при совершении божественных тайн. Однажды посетил монастырь, где подвязался Иосиф, преподобный Григорий Декаполит, и, видя святую жизнь Иосифа, возлюбил его всею душою, сблизился с ним и пожил в монастыре несколько времени. Потом, отправляясь в Византию для укрепления верных, смущаемых тогда еретиками, пожелал ехать туда вместе с Иосифом, провидя в нем великого помощника в деле защиты церкви, волнуемой бурею еретическую. Прибыв в Византию, поселились они в церкви святых мучеников Сергия и Вакха и ревностно занялись вразумлением народа, как оберегать себя от вреда еретического и твердо держаться догматов и обычаев веры отцов своих. В то время возобновилась иконоборческая ересь при императоре Льве Арменине. Одним из первых дел его по вступлению на престол было строго запретить почитание икон. Поэтому их из церквей выносили, выбрасывали с поруганием и попирали ногами. Духовные лица, противящиеся этому, подвергались лишению занимаемых ими мест, ссылались в изгнание и были заменяемы еретиками, единомысленными царю иконоборцу. Тогда святой Григорий со святым Иосифом начали открыто на площадях городских и среди собраний народных, обходя также и дома верующих, убеждать и умолять всех не соблазняться новым учением, не отступать от правил, преподанных учителями православия. Между тем, видя, что многие готовы уступить силе соблазна и отступить от православия, иночествующие в разных монастырях убеждали Григория Преподобного, чтобы он послал Иосифа в Рим возвестить православному папе Леону III о бедствиях церкви в Константинополе, надеясь, что любимый учитель их, твердой крепостью души и тела, в слове искусный, красноречивый, убедит папу восстать на помощь притесняемым еретиками. «О, сын мой, — говорил святой Григорий Иосифу, возлагая на него это поручение, — настало время проявить усердие твое к Богу и доказать преданность твою правому делу. Иди на запад и возвести первосвятителю и всем верным о бедствиях гонения на православную веру на Востоке, и как попираются ногами иконы Спасителя и Пречистой Его Матери, и какое поругание совершается над украшением церквей, и как неправославные, подкупаемые золотом или страхом пастыри, поставляются вместо верных блюстителей стада Христова. Возвести обо всем этом, убеди и умоли поднять за нас меч Слова Божия и восстать на нашу защиту. Неисповедимыми судьбами Божиими положено было, однако же, препятствие на пути отправившемуся в Рим Иосифу. Зная, что многие жители оставляют Константинополь в это смутное и опасное время борьбы с ересью, нашлись такие люди, которые, желая прислужиться царю, старались захватить и возвращать убегающих в руки иконоборцев. Узнав и об отправлении Иосифа в западную столицу, эти люди не допустили совершиться его путешествию. Устроив с помощью морских разбойников нападение на корабль, они захватили всех бывших на нем и предали их на острове Крит в руки иконоборцев. Преподобный Иосиф, окованный цепями, был брошен в темницу, где он встретил многих страдальцев, заключенных также за хранение правой веры. Иные из них, измученные до изнеможения, готовы были впасть в уныние. Тогда-то явился общим утешителем святой Иосиф, день и ночь ободряя всех вдохновенными своими речами. Что может быть отраднее и радостнее тех цепей, которыми связаны мы ради любви к Богу и ради чествования Его изображения, — говорил он. Если и пострадаем во временном нашем здесь заключении, то должны мы благодарить за это Бога, имея перед собой светлый образ святого апостола Павла, который узы и цепи почитал лучшим, драгоценнейшим украшением своим, радуясь, что удостоился пострадать за имя Христово. И не больше ли еще нашего пострадал за нас сам Христос, который не сделал никакого греха, и, будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, как говорит о нем святой апостол Петр. «Конечно, — продолжал увещевать узников святой Иосиф, — тяжелые страдания и болезни телесные, но невозможно никому назваться носителем ига Христова, если не последует по пути Его, принимая на себя те страдания, которые Господь определил нам понести, чтобы от них рождалась та сила добродетели, которую отверзалась бы для нас небесная дверь, грехами нашими затворяемая. И не на иной путь нам к спасению указал, как только на осыпанный трудами и скорбями. Не смущайте же, теряя здоровье в страданиях, за честь святых икон Спасителя и Его Божественной Матери. В законной борьбе за правду Божию человека не оставит сам Бог». И многих избавил святой Иосиф от душевной гибели, неутомимо поучая и поддерживая всех на правом пути, и хранил Господь его полезную жизнь. 6 лет провел он в темнице. До самой смерти императора Льва Арменина, убитого своими воинами в самую ночь Рождества Христова, во время заутрени, о чем в тот же час был извещен святой Иосиф через явившегося ему, молящемуся всю ту ночь, святого Николая Чудотворца, сказавшего ему при том, что теперь следует ему возвратиться в Константинополь для утверждения многих благодатью Духа Святого, в нем пребывающего. Освобожденный вслед за этим из темницы в 820 году Иосиф прибыл в Константинополь, но не застал уже в живых любимого отца своего Григория Декаполита и поселился в уединенном месте за городом, близ церкви святого Иоанна Златоустого. Здесь занялся он сооружением церкви во имя святителя Николая, перенес в нее тело святого Григория Декаполита и близ церкви устроил монастырь, в который скоро собралось значительное число иноков, и сверх того множество народа собиралось назидаться его боговдохновенным, доходящим до сердца каждого, утешительным и вразумительным словом. Вскоре Иосиф построил при обители еще новую, небольшую церковь во имя святого апостола Варфоломея и с честью положил в этой церкви часть мощей святого Варфоломея, полученную им однажды в дар от одного благочестивого человека. Великую любовь и веру имел Иосиф к святому апостолу. Часто видел его в сонном видении и желал хвалебным пением возвеличить праздник его, но, считая себя недостойным приступить к такому делу, он только молился Богу и апостолу, прося себе вразумления и внушения. При молитве также долго и строго постился. И вот, накануне дня праздника святого апостола Варфоломея, он удостоился видеть его во сне. Святой апостол явился ему в алтаре в белых ризах и, подняв занавес в алтаре, казалось, призывал к себе Иосифа. Когда же Иосиф приблизился к нему, то святой Варфоломей, взяв святое Евангелие со стола божественной трапезы, возложил на грудь Иосифа и сказал: «Да благословит тебя десница всесильного Бога, да истекут на язык твой воды небесной премудрости, да вместит сердце твое Духа Святаго, и песнопения твои да усладят вселенную». И с этого часа, почувствовав себя осененным благодатью свыше, святой Иосиф начал писать свои боговдохновенные каноны и песнословия в честь Божией Матери и святых, за которой церковь именует его песнописцем. Фотий, патриарх Константинопольский, также любил и настолько уважал Иосифа, что называл его отцом отцов, ангелом во плоти и поставил его духовником всего Константинопольского клира. Достигнув глубокой старости, великий труженик Иосиф почувствовал себя изнемогающим телесно и впал в болезнь, которая привела его к кончине в 883 году. Получив извещение свыше о предстоящем ему близком упокоении, Иосиф сделал список всех вверенных ему церковных дел и вещей, послал его к патриарху Фотию, а сам, готовясь к кончине, так молился: «Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что сохранил меня во все дни жизни моей и ныне до конца сохрани душу мою. Да не порадуется враг мой в неведении и в немощи содеянным согрешением моим. Сохрани, Господи, людей Твоих, и все созданное Тобою защити до конца веков. Буди помощником, сынам Церкви Твоей возлюбленным. Даруй ей мир вечный и тишину безбурную. Ересь гибельную из нея искорени. Душе же моей дай в мире и тишине отойти от тела моего. И хотя, зная грехи мои перед Тобою, не могу я причислить себя к угодникам Твоим, в которых обитает Дух Твой Святый, но молю Твою всего мира грехами непреодолеваемую благость, невзирая на мои беззакония, достойным меня соделать чести избранных сынов Твоих. И причастивший святых тайн, и благословив всех окружающих, радостно предал праведник душу свою Господу в неделю Пасхи 17 апреля. О песнопениях святого Иосифа ученик его Феофан пишет: «Преподобный, быв просвещен благодатью, так легко и скоро составлял святые песни, что казалось, будто он не сочиняет новое, а только припоминает забытое. О духе и силе песнопений святого Иосифа так пишет жизнеописатель преподобного Иоанн, диакон Константинопольской церкви. Когда он стал писать стихи, то и слух поражал чудной приятностью звука, и поражал сердце силою мыслей. Какого рода музыки нет у него? Какая сладость стиха не исторгается из уст его? Сон и леность бегут от людей ленивых, когда начинают они не слух только, но и душу услаждать пением. Чудное отдохновение находит здесь и те, которые стремятся к жизни совершенной. Возмущаемые, как волнами, сердечными движениями, укрощают в себе смятение, когда слушают их. А радующиеся начинают плакать от полноты радости и восторга. Наконец, все народы переводят их на свой язык, чтобы просвещать песнями тьму ночи и, прогоняя сон, продолжать бдение до восхода солнечных лучей. Да и кто столько нечувствителен будет, чтобы, читая сладкие, восхитительные песни Деви Богородицы, не поразился до глубины души и не стал скорбеть и оплакивать грехов своих. Но что я говорю о разнообразии и гармонии стихов? Зачем распространяюсь о приятности и сладости, которыми, как благоуханными ароматами, благоухают поэмы Иосифа? Если кто прочтет жизнь святого, празднуемого в какой-либо день церковью, тот сам увидит достоинство песни Иосифа и узнает жизнь прославляемого. Подлинно, тогда как жизнь и дела почти каждого святого украшены хвалами, не достоин ли бессмертной славы тот, кто так достойно и прекрасно умел прославить их? Пусть славят иные святые кротость его, другие — мудрость, третьи — дела его. И вместе дославит благодать Святого Духа, которая так щедро и беспримерно обогатила его своими дарами. Множество грехов моих по множеству милости Твоей я. Истреби, Христе, молюсь о Тебе. Даруй мне помышление об обращении, чтобы славил я твою благость, превосходящую ум мой. Из глубины лености, из страстей безмерных, извлеки меня, благая. Ты, которая родила источник милосердия, даруй мне источник слез, Преснодева. Вот при дверях жених, укрась душа свечу, напоя ее елеем милостыни и прочих добрых дел. Подчись войти со Христом в радость несказанную. Молитвами преподобного Иосифа Песнописца, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.